встречи, мне показалось, что он прощается со мной, как прощаются навсегда. Я видел его еще однажды за 5 дней до смерти, 12 декабря 1971 года. Он лежал неподвижно на диване под рисунком Пикассо, изображавшим испанскую корриду. Ему уже тайком кололи наркотики. Я помог ему повернуться на бок. Он посмотрел на меня печально и серьезно. Говорить было уже не о чем. Его мучили боли. «Устал, Александр Трифонович?» — спросил я. «Устал, устал», — повторил он дважды, будто довольный, что я понял его. А темным декабрьским утром меня разбудил ужасный, давно ожидаемый звонок. Примчавшись в Пахру на машине с Олей и Валей, дочерьми Твардовского, я увидел его неподвижно лежавшим под простыней. Увидел его спокойное, помолодевшее бледное лицо с чуть заметной улыбкой в углах губ. Была оттепель, березы стояли в инии. Била из-под колес рыжая подтаявшая грязь, когда мы везли в больничный морг то, что еще недавно было АТ. Нет, был бы он невыносимо страшен, удел земной. Не будь всегда при нас ни детства дней, ни молодости нашей, ни жизни всей в ее последний час. Твардовский родился в самый длинный, светлый летний день в году. Хоронили мы его в самый короткий день года, 21 декабря, когда ночи долги, поздно светает, и едва ли не с полудня начинаются зимние сумерки. 1973-1980 годы. Разговоры с Маршаком. Имя Маршака знакомое мне, как и большинству моих сверстников, с самых ранних лет детства, когда мы помним книги больше по названию и героям, чем по имени автора, долго стояло для меня где-то обок с именами Пушкина и Некрасова, и само звучало мне в младенчестве моем сказкой. Можно ли было вообразить, что человек, написавший «Пожар», «Почту» и «Мистера Твистера», живет, как и я, в обычной московской квартире, разговаривает, гуляет по улицам. Ему бы более пристало стоять, задумчиво наклонив голову, и, закутавшись в плащ, подобно бронзовому монументу на Тверском бульваре, окруженному старинными фонарями и массивными цепями, на которых мы любили качаться. С годами мои понятия о новых и старых поэтах приобрели более реальные очертания, но так видно стойкие первые наши впечатления, что поверх всего, что я узнал о Маршаке в зрелые лета, его имя являлось мне в ореоле особой значительности, узаконенной детством. Неожиданное подтверждение почти магнетической силы действия этого имени я получил позднее. В 1962 году я работал в литературной газете и замещал редактора отдела, уехавшего в отпуск. Как раз в это время редколлегия решила подтянуть дисциплину сотрудников, и мне было вменено в обязанность строго следить, чтобы никто самовольно не отлучался из редакции. Помню, я немного удивился, когда ко мне зашел один из работников нашего отдела и сказал: «Я уезжаю из редакции, меня вызвал Маршак». Он не спрашивал меня и не просил разрешения уехать. Он просто сообщил мне об этом, так как говорят о вызове из вышестоящей организации, когда не подчиниться нельзя, и я не решился возразить ему. Наутро встречаю его в коридоре. «Ну что, привез что-нибудь для газеты?» «Нет, но Самуил Яковлевич читал мне свою пьесу, и мы так хорошо поговорили». Прошло дня два. Ко мне забегает другой сотрудник, тоже работавший в нашем отделе, и с теми же словами: «Я уезжаю и в редакцию сегодня не вернусь. Меня Маршак вызывает». Признаться, я был смущен. Одно дело отпустить сотрудника по вызову издательства.